преподобного отца нашего Феодора, слово умозрительное. Сколь велик подвиг расторгнуть эти крепкие узы веществолюбия, освободиться от работы ему и стяжать навык в доброделании. Воистину доблестная и мужественная потребна душа, чтобы отрешиться от всего вещественного. Чего же после сего искать следует, есть не очищение только от страстей, ибо это не есть еще само по себе добродетель, а только приготовление к добродетели. Но к очищению недобрых навыков должно приложить и стяжание добродетелей. Очищение же души есть по части мысленной применение и совершенное оставление дольных прелестных нравов, то есть житейских забот и попечений, худых склонностей и неуместных гаданий и загадываний. По части вожделительной не стремиться ни к чему вещественному и не смотреть на чувства, но быть покорными разуму. По части раздражительной ничем из приключающегося не возмущаться. А после такого очищения и истребления всего делающего силы наши нечистыми и благоустроения их, требуется и восхождение к духовным совершенствам и обожение, ибо уклонившемуся от зла надлежит делать благое. При сем отвергнуться себя должно прежде всего, и таким образом, взяв крест, последовать владыке для достижения высшего состояния обожения. Какое же это восхождение к совершенству и обожению? По части ума это совершеннейшее ведение сущего и того, кто выше всего сущего, сколько это доступно для человеческого естества. По части вожделения – всеконечное и непрестанное вожделение и стремление к первому добру. По части раздражения – энергичнейшее и деятельнейшее движение к вожделенному, непрестающие и неослабные, никакими из встречающихся прискорбностей не пресекаемые в своем поступании вперед, но неудержимо и вспять не обращаясь шествующие. Движение души к доброму должно быть столько сильнее движения ее к худому, сколько мысленные красоты превосходят чувственные. Так что и попечение ее о плоти должно быть допускаемо лишь настолько, сколько это необходимо для удовлетворения ее потребностей и поддержания жизни, чтобы иначе не довести животный организм наш до насильственного расстройства. Но это установить для себя легко, в дело же произвести весьма трудно, ибо нельзя без труда искоренить устаревшие привычки души. Как обучение какому-либо искусству не приобретается без пота, так и к блаженному естеству Богу напряженное воззревание и простирание вниманием достигается многими трудами и в долгое время, пока вожделительная сила освоится с последствиями такого стремления и вкусит от плодов его. При этом многое ум наш должен проявлять сопротивление чувственности, влекущей к дольнему, отчего брань у нас и борьба с плотью, не прекращающаяся до смерти. Хотя иногда и кажется она умаляющейся вследствие укрощения гнева и похоти и подклонения чувства, подыга обогатившегося опытным ведением и искусством в брани ума. Надлежит, однако же, заметить, что душа непросвещенная, как не пользующаяся обыкновенно помощью от Бога, не очиститься не может подлинно, ни к божественному вознести свету, как сказано, ибо сказанное должно считать сказанным о верных. К большему же сего уяснению надобно вкратце объяснить, какое различие есть в познаниях наших. Из здешних наземных познаний одно бывает по естеству, а другое — сверхъестество. Что есть это второе, явно будет из первого. Знанием естественным называем мы то, которое душа может получить через исследование и изыскание естественными, пользуясь способами и силами, о творении и виновнике творения, разумеется, сколько это доступно для связанной с веществом души. ибо энергия ума ослабляется от соприкосновения его и с растворения с телом, и отсего не может он быть в непосредственном прикосновении с мысленными вещами, но имеет нужду для помышления о них в фантазии, которой природа творит образы протяженные и дебелые. Итак, ум, пока лику во плоти есть, имеет нужду в соответственных образах вещей, чтобы судить об них и понимать их. Какое теперь познание ум, таков сущий, получит сим естественным способом, такое мы называем естественным. А сверхъестественное знание есть то, которое привходит в ум путем, превышающим его собственные способы и силы, или в котором познаваемое сравнительно превышает ум, связанный с плотью, так что такое познание, очевидно, свойственно уму бестелесному. Бывает же оно от единого Бога, когда найдет он ум, очищенным от всякого вещественного пристрастия и объятым божественной любовью. Не одно, впрочем, знание так разделяется, но и добродетель. Ибо иная добродетель такова, что не превышает естества и справедливо называется естественной. Иная же воздействуется от первого источника добра, и как превышающая естественные наши силы и состояния должна прилично именоваться сверхъестественной. Объяснив это, полагаем, что естественное познание и естественную добродетель может иметь и непросвещенный. Сверхъестественных же — никак. Ибо как бы он мог возыметь их, не причастен сущий действующего здесь, верховного виновника? А просвещенный может иметь их обе. Прибавлю только при сем еще одно различие. Сверхъестественные добродетели нельзя стяжать, не стяжав прежде добродетели естественной. Знание же сверхъестественного сделаться причастным и без естественного ничто не препятствует. Ведать, однако ж, надлежит, что как чувства и фантазию имеют и животные, имеет их и человек, только у него сии силы гораздо лучше и выше, так и в отношении к естественным добродетелям и познаниям бывает, что их оба, и просвещенный, и непросвещенный имеют, но у просвещенного они в гораздо лучшем и высшем состоянии находятся, нежели у непросвещенного. Приложу еще. Из познаний, называемых естественными, то, которое занимается добродетелями и противоположными им склонностями, бывает тоже двоякое. Одно голое, когда философствующий о таких расположениях не испытывал их на деле, каковое познание иной раз колеблется сомнениями, а другое деятельное и, как бы это сказать, задушевное, когда познание подтверждается испытанием на деле таких расположений, каковое познание бывает очевидно и верно, никогда не колеблется и не допускает сомнений. Между тем, как сие так бывает, узнаем, что есть четыре вещи, противодействующие уму в стяжании добродетели. Первое. Предрасположение к противным ей навыкам, которая в силу долговременного навыка влечет склониться на земное. Второе – действие чувства, которое, увлекаясь чувственными красотами, вместе с собой увлекает и ум. Третье – ослабление энергии ума, которому подвергается он по причине соплетения своего с телом. Ибо не в таком соотношении состоят зрение к зримому и вообще чувство к чувственному, как ум к мысленному. Говорю об уме души, еще сущей в теле, ибо безвещественные умы действеннее соприкасаются с мысленным, нежели зрение со зримым. Но как когда зрение заволокло, оно неясно, неточно и паче неслиянно отображает в себе формы видимых им вещей, так и ум наш, хотя сознает мысленное, однако же не может действенно зреть мысленных красот, а вместе с тем и вожделевать из того ничего он не может, так как мера расположения бывает по мере познания, и он тотчас опять низвлекается к чувственным красотам, яснее ему представляющимся, ибо он по необходимости устремляется к тому, что является пред ним добром, истинным ли то или неистинным. К Кроме же всего этого, еще и четвертое — нападение бесчеловечных нечистых духов. И сказать нельзя, сколько и каких сетей для уловления душ расставляют они, увы, всюду по пути, многовидно и многообразно, в чувствах, в слове, в уме, во всем, можно сказать, сущем, которых никак не избегла бы ни одна душа, если бы восприявший на рама свое заблудшее овча, тех, которые на него очи свои устремляют, безмерным попечением своим не делал высшими их. Во избежание всего сего три следующие потребны нам средства, из коих первое и величайшее есть к Богу очей своих вседушное обращение и от Него руки помощи и спрашивания, все упование на Него возлагая по искреннему убеждению, что если Он не заступится, то неизбежно попадем в плен тех, кои влекут нас к себе. Второе же, которое, как я полагаю, служит причиной и первое, есть непрестанное ума, питание ведением. Под ведением же сим я разумею ведение всего сущего, чувственного и мысленного, как оно есть само по себе, и какое отношение имеет к первой причине, яко от нея и для нея сущее, и доступное для нас созерцание виновника всего сущего по наведению из того, что от него. Ибо исследование естества тварей очищает от страстного к ним расположения, избавляет от прельщения ими и возводит к началу их, давая, как в зерцале, видеть в прекрасном, чудесном и великом прекраснейшее, чудеснейшее и величайшее, лучше же сказать, то, что выше всякой красоты, чудесности и величия. Вращаясь всегда в таких помышлениях, ум может ли не возжелать сущего блага? Ибо если он иной раз устремляется к чуждому для него, не тем ли паче устремится к своему? Пленивший же сим, душа, к чему из сущего долу позволит себе прилепиться, когда оно обыкновенно отвлекает ее от любящего ее и от любимого ею? Да она даже и жизнью во плоти станет недовольна как таковою, которая полагает ей препоны к стяжанию и вкушению истинных благ. Ибо если и не ясно, как сказано, ум узревает в вещественном мысленную красоту, но мысленные блага таковы и талики, что и малое течение из моря оной красоты, и слабые лучи ее появления может убедить ум перелететь через все немысленное и к тем одним благам устремиться, отнюдь не попуская себя отступать от сладости оной, хотя бы из-за сего случилось подпасть чему-либо и горькому. А третье, что должно быть при сем, есть умерщвление супружницы нашей плоти. Ибо иначе невозможно ясно и раздельно узреть сказанное появление небесных оных доброт. Умерщвляется же плоть постом, бдением, спанием на голой земле, суровой одеждою, необходимую и утомительными трудами. Так умерщвляется, или лучше сраспинается Христу плоть. Сделавшись же таким образом утонченную и очищенную, легкою и благоустроенную, она удобно, без сопротивления следует за движениями ума и вместе с ним возвышается горе. Без всего же всякое наше старание о том оказывается тщетным. Сия честная Троица, когда бывает согласную сама в себе, порождает в душе лик блаженных добродетелей. И невозможно, чтобы в украшенных сею Троицею или след греха какого оказался, или не доставало какой-либо добродетели. В таких не смущают уже ума ни стяжание, как уже брошенное, ни слава, как уже оплеванное, от которых душа, пока привязана к ним, бывает, уязвляется многими страстями. И как утверждаю, что невозможно воспарить горе душе, привязанной к богатству и славе, так не говорю, чтобы было возможно заботиться о них душе, которая довольно долго подвязалась в сказанных трех духовных деланиях, так что и до навыка в них дошла. Ибо если она при таком настроении не считает истинным благом ничего, кроме блага верховного, и из прочих же благ лучшим то, которое, как убеждена, подобно первому, то как может она любить и благоволительно принимать злато или серебро, или другое, что из дольних вещей? Сие же да будет сказано и относительно славы. Даже и эта ненасытнейшая вещь, разумею, забота, не делает тогда нападений на разум с противной стороны. Ибо о чем стал бы заботиться ни к чему из здешнего непристрастный и ничем из того не занимающийся? Облако забот составляется из испарений от главнейших страстей — сластолюбия, сребролюбия и славолюбия. Так что свободны от этих чужд и заботы. У сказанных лиц, навыкших трем оным духовным деланиям, нет недостатка и в благоразумии, которое почитается подругой мудрости и есть наисильнейшее из ведущих к горе средств. Ибо в науке добродетелям заключается точное распознание и блага, и того, что противно тому. А для этого требуется благоразумие. Под его же руководством опыт и борение с плотью научают, как наилучше делать добро и противиться злу. И страх присущим, ибо по мере того, как увеличивается любовь, возрастает и страх. И калика надежда получить благо, столько страх не получить. И это гораздо более угрызает душу уязвленных любовью, нежели угрозы бесчисленными муками, ибо как получить блаженнейше, так не получить окаяннейше.